Воспаление лимфатических узлов, мононуклеоз. Это заболевание чаще встречается у детей. Оно сигнализирует о том, что из жизни ребенка и родителей уходят любовь и радость. Мой знакомый обратился ко мне, чтобы я помог его сыну, у которого начался мононуклеоз. Причина болезни ребенка скрывалась в его родителях. У знакомого были очень непростые отношения с женой и со своей матерью. Мать никак не могла принять жену сына, так как она была другой национальности, и он сам не принимал определенное поведение своей жены и отношения между ней и матерью. Таким образом, накопившиеся раздражения, обиды, гнев родителей отразились на здоровье ребенка.